Глава 23. О возмездии для злодеев. Спустя 10 дней. Главный корпус Всекосмической полиции. Space Marshal прошел долгий путь от рядового оперативника до главы всей огромной структуры Всекосмической полиции. Он многое повидал на своем веку. В тысячах светлых миров, правопорядок в которых охраняло его ведомство, чисто статистически не могло быть тихо одновременно во всех. Где-то что-то обязательно происходило, непрерывно зрело и временами взрывалось. Среди миллиардов разумных существ всегда находились те, что использовали дарованный им природой разум не на благие цели. И понятие «благо» понималось ими извращенно. «Тебе повезло, что так удачно и быстро сыграла твоя ставка на самоуверенность лорда Мирамаэль», — проворчал спейс-маршал. Он расслабился после того, как наш отдел официально объявил о закрытии дела игры и передаче всех материалов в суд и в отдел розыска беглых преступников. Везение здесь ни при чем. Негодяи, уверовавшие в свою гениальность и безнаказанность, всегда в итоге теряют бдительность, особенно если убеждены в очередной своей победе и что вновь вышли сухими из воды. Тогда у конференц-зала я почувствовал его злорадство и намерение немедленно провернуть новое дельце, как только уляжется пена, — ответил Хвар. Речь шла о том, что преступный лорд Мирамаэль за прошедшее время связался со всеми своими сообщниками в различных мирах, и на завтрашний день была назначена их встреча, на которой и планировалось произвести массовые аресты. Все фигуранты преступного синдиката были взяты под строжайший, но негласный контроль полиции. Все их окружение тщательно проверялось. Все разговоры и встречи записывались. «Вы, оборотни, порой слишком полагаетесь на нюх и чутье. И именно это подвело Гордона. Он до последнего момента не знал, против кого на самом деле играет. А в итоге попал во власть преступников. След Горда так и не удалось отыскать». «Нет, у преступников действительно были тщательно продуманы пути отхода. Вначале они ускользнули по магически скрытой трассе на орбиту планеты, кишащую шаттлами, как пиратский корабль шурхами. Потом ушли в тень спутника и совершили посадку на крупной космической станции, где имели тайный ангар с полноценным и готовым к немедленному запуску межзвездником. Дальше они вышли в гиперпространство. А это конец любого следа. Перемещение в гиперпространстве отследить невозможно даже чисто теоретически». «Не трать время на изложение того, что всем известно», — автоматически высказался спейс-маршал, думая о другом. «Система магических стражей даст сигнал о гибели Гордона даже из темного мира, так что он еще жив. Не хотелось бы дождаться этого сигнала, чтобы выяснить, где шеф», — мрачно заметил Хвар. К сожалению, его идентификационный маячок молчит. Спейс-маршал прошелся по ковру из одного угла кабинета в другой. Посмотрел в окно, заложив руки за спину. Произнес: «Ясно, что его увезли в один из темных миров. В светлом мире и беглецы, и Литейр были бы моментально обнаружены множеством следящих систем. Вопрос: почему его не убили, когда достигли этого темного мира? Пока полиция добралась бы на сигнал магического стража, преступники 100 раз успели бы скрыться. Ваше мнение по этому поводу?» «Жизнь порой бывает хуже смерти», — так сказал Люкиэль, «и вам стоит взять эту фразу за основу поисков», — посоветовал спейс-маршал. «Чертовски жаль, что сведения, добываемые за счет сканирования воспоминаний, похожи на те, что получаешь от просмотра стереозаписи. Видишь лишь фактически произошедшие события, но ничего не узнаешь о планах, мыслях, мотивах и намерениях разумного существа. Мы не сможем увидеть, что он запланировал для Горда». «Вдруг Люкиэль после ареста решит сотрудничать со следствием?» — недобро прищурился Хвар. «Вряд ли. Такие, как он, никогда не раскаиваются в своих поступках. А о смягчении наказания не может быть и речи ни при каком запоздалом сотрудничестве». «Есть много способов убеждения, помимо смягчений», — зловеще прошипел Хвар, и спейс-маршал погрозил ему кулаком. «Полиция не должна опускаться до уровня преступников, бригадир. У нас другие методы. Никаких наркотиков, никакого вмешательства в психику подозреваемого я не допущу. о других способах убеждения, чтобы ты мог иметь в виду, даже задумываться не желаю. Будем считать, что я не слышал этой реплики, бригадир». Вопрос, кто слил преступникам закрытую информацию о Гордоне, по-прежнему остается открытым? «Да. И не факт, что этот вопрос поможет выяснить сканирование памяти Люкеля. Предатель наверняка связывался только с его дядей или отчимом. Оттого лорд и поспешил вывести их из зоны нашего пристального внимания». У Хвара тренькнул входящий вызов на коммуникаторе. Спейс-маршал молча кивнул, давая дозволение ответить на звонок, и отвернулся к окну. «Что случилось?» — сухо спросил Хвар у руководителя группы, остающейся пока в поместье лорда Люкеля. По официальной версии, полицейские оставались во дворце в ожидании вестей от отчима и дяди лорда, тогда как на самом деле помогали вести наблюдение за самим лордом. Правда, в своем дворце тот пробыл недолго, почти сразу отбыв по делам на личном космическом корабле. Что ж, им было известно, что это за дела. «Тут по поводу рыжей колхи, сведения о которой вы просили». «Она вернулась?» — перебил Хвар. «Нет, проблема в том, что она, похоже, не может вернуться». «Докладывайте яснее». «Все земли лорда опоясывает магическая ограда. В момент взлома магического купола эта ограда рухнула, но на следующее же утро была нами восстановлена. Местные охотники и кинологи по приказу лорда обыскали весь частный лес в поиске собаки. А сегодня один из них, Маркус, пришел к нам с отчетом о безрезультативности этих поисков. Он разговорился с тем, кто шел в первый день по следу колхи. И тут выяснилось, что ее след был потерян за пределами ограды. Видите ли, местные охотники не знали, что эта ограда какое-то время была обрушена. А наши понятия не имели, где проходит граница частных лесов, когда шли по следу». «А раньше поговорить с этим Маркусом у них времени не нашлось?» — разозлился Хвар. «Отправляйтесь к этой чертовой ограде, переходите на ту сторону и ищите. Установите камеры наблюдения вдоль ограды и заложите в них систему оповещения о приближении объекта, похожего на колхи. Ее голографических снимков должно быть полно во дворце. В нашем отделе снимки тоже есть. Запросите их у Амели. 10 дней потеряли. Собака умна. Она должна дежурить у ограды в надежде, что и вы окажетесь умны. Действуйте!» Хвар отключился. Спейс-маршал укоризненно покачал головой. Да, с собакой они прокололись. И это был недогляд Хвара в том числе. Слишком он сосредоточился на основной задаче. О мелочах никогда нельзя забывать. Мелочи частенько становятся важнейшими деталями головоломок. «Хвар, завтра ваш отдел производит арест преступной группы, и после этого твоя тройка агентов немедленно переключается исключительно на поиски Гордона Ирса. Любые полномочия в рамках закона, любое технико-магическое обеспечение. Если у кого-то будут вопросы, направляйте ко мне. Я улажу, а вы действуйте. Арест Люкиэля и все подробности грядущего громкого процесса скрыть не удастся. Его родственнички могут захотеть отомстить более предметно, чем издеваясь над пленником». У Хвара полыхнули красным огнем суженные вертикальные зрачки. На скулах заходили желваки. «Литейра поставят на ноги, если они отыщут его живым. Современная медицина творит чудеса». Но эти мысли не облегчали думы о том, каково сейчас приходится его другу и шефу. «У них у всех одна дорога — в камеру смертников. В этом я тебе клянусь», — тихо пообещал спейс-маршал. «Гордон силен, его дух и разум они не сломят. Его захватили слабаки, что гораздо действовать лишь из-под тишка и чужими руками. Изнеженные лорды — это не маньяки-садисты». «Эти изнеженные лорды легко могли передать его тем самым садистам», — проскрипел Хвар, дергая за воротничок форменную рубашку. «Не думаю, что у них есть такие знакомые. Предположу, что они придумали что-нибудь достаточно примитивное и очевидное. Так что для начала проработайте самые простые версии». «Самые простые мы уже отрабатываем. Следим за невольничьими рынками, что процветают в темных мирах. Пока ничего. Еще отыскиваем тех, кто организует бои без правил со смертельными исходами. Там тоже похожих на Литейра бойцов не появлялось. Плохо, что таких организаций в темных мирах уйма. А мы не ведаем, в каком конце галактики искать. Плюс шефу могут изменить внешность до неузнаваемости. А в темных мирах у нас нет никаких обширных сетей наблюдений, позволяющих мигом определять человека по множеству других факторов, помимо внешнего сходства. Пока он жив, надежда есть. Ищите. На пути к технической лаборатории Хвара перехватили Грон и Амели. Они желали знать, что сказал спейс-маршал. Известие, что им выдан карт-бланш в деле розыска шефа, вдохновило агентов тройки Хвара. «Пришли сведения по тому человеку, что старался спалить из бластера рыжую Колхи», — доложила Амели. Ее тон намекал на то, что сведения необыденные. «Ну-ка, удиви меня», — заинтересовался Хвар. «Это Клис, бывший главный помощник Хасана Бара», — выпалила Амели. «Заводчика, что вырастил и продал собаку лорду?» «Да, этот Клис недавно уволился из питомника Набара, хоть долгое время был его правой рукой, и изменил себе внешность, взял новое имя и с новыми рекомендациями явился в мир Маэль, чтобы устроиться на работу в псарне дворца. Отгадай, кто дал ему те шикарные рекомендации на новое имя, что позволили ему быстро занять вакансию на придворной псарне?» «Сам Набар?» «Почти верно. Бумаги подписал заводчик Дейкомб, но удалось выяснить, что сделал он это по настоятельному требованию Набара. Сам знаменитый собачник сектора поостерегся давать рекомендации от своего имени. Видимо, знал, с какой целью Клис отправился в Маэль и не хотел давать ниточку, ведущую к себе». «Намекая, что сам Набар отправил своего главного помощника убить собаку. Отправил под другой личиной, чтобы никто не заподозрил его в причастности к смерти собаки, которую он когда-то продал лорду». «Так и есть. Первой попыткой убрать собаку стало отравление, замаскированное под болезнь. А когда пошла заварушка со склепом, то Клис решил, что можно и не таиться, а воспользоваться случаем, пристрелить Колхи из бластера и сбежать под шумок, пока полиция наводит в поместье свои порядки». «Собака лорда очень непроста, раз ради ее убийства затрачено столько усилий», — задумчиво протянул Хвар. «Литейр многократно повторял это. Зачем убивать неразумную собаку? Незачем, это и дураку понятно. А вот разумная собака может слишком много знать, и ее имеет смысл убрать как свидетельницу. Эта Колхи появилась в поместье после Литейра. Весьма своевременно и на весьма подходящем месте, хочу заметить. Вдумайтесь. Главным злодеем покупается крайне необычная собака, как только шеф занимает должность главного собачника. Не верю я в случайность таких совпадений». «Судя по тому, что эта Колхи спасла дочь невинного Малкиали и самого шефа в лесу, она не на стороне злодеев», — высказался Грон. «Именно за это ее и пожелали убить», высказала догадку Амели и взволнованно подытожила. «Думаю, если мы отыщем собаку, то у нас появится ниточка, ведущая к шефу». «Мы ее отыщем», — твердо пообещал Хвар с досадой, думая о просчете, допущенном его людьми в поисках рыжей Колхи. «Как говорится, хочешь что-то сделать хорошо? Сделай это сам. Помимо розыска собаки, надо еще за Хасом Набаром наблюдение установить». «Мне не стоит спрашивать об основаниях на выделение группы оперативников наблюдать за ним, да?» — высказался Грон. «Разве я что-то говорил об официальном расследовании? Мы лично, исключительно как частные лица, проявим обычное любопытство», — пожал плечами Хвар. «Тогда начальству о том лучше не докладывать. Бригадир Крэш скоро плюнет на все и сам уйдет тайным агентом в какой-нибудь темный мир, если Одер Спейс-Маршал опять поставит ему на вид, что полицейские временно вверенного ему отдела поступают не согласно регламенту, установленному законом, и проявляют обычное любопытство в рабочее время». «И в нерабочее тоже, Грон», — усмехнулась Амели. «Это как всегда». День спустя. Ролиенталь был одним из самых роскошных отелей галактики. Максимально защищенный ото всего, даже от маловероятного в этом квадрате столкновения с астероидом. Несмотря на то, что отель располагался в открытом космосе, на значительном удалении от ближайших планет, ничто в нем не намекало на вакуум за панорамными окнами, на отдаленность природных гравитационных полей. Искусственная гравитация ничем не отличалась от той, что создает земная твердь. Разве что весьма полезным свойством быть разной в разных помещениях отеля, предназначенных для несхожих рас. Ведь кто-то привык жить в поле притяжения планет-гигантов, а кто-то карликов по меркам космоса. Состав, температура и давление воздуха в отеле надежно контролировались климатическими системами, формируя максимально благоприятные условия для представителя любой из разумных рас. В этом отеле было огромное крыло для различных существ вида пектелевых. Крыло для морских обитателей, способных дышать кислородом, только если он насыщает воду или иной растворитель. Крыло для птицеобразных, червеобразных и ракообразных существ. Крыло для таких видов, которые трудно описать языком землянина, никогда не покидавшего своей планеты. Отель Ролиенталь олицетворял собой удивительное свойство разумных существ к объединению в одно сообщество. Сколь разными ни были бы собратья по разуму, они умели находить точки соприкосновения, общие дела и устремления, даже общие технологии и магические системы. Конечно, компьютер для ракообразного, живущего под толщей серной кислоты, по внешнему виду и способу управления отличался от компьютера на столе человека, но принцип их действия был одним и тем же. Сколь бы различными ни были тела, разумы были поразительно схожи, и системы основных нравственных ценностей тоже не менялись от мира к миру. Поговорки «уговор дороже денег», «честная работа за честную плату», «око за око», «все лучшее в жизни дается бесплатно», «друзей в беде не бросают» бытовали во всех уголках Вселенной. Понятие справедливости, как и справедливого возмездия, тоже существовало повсеместно. Только поэтому и смогла возникнуть всекосмическая полиция, следящая за исполнением общегалактических законов. С другой стороны, и преступники оставались преступниками на любой планете, и отношение к ним не менялось от того, сколько у них конечностей, хвостов и лиц. Сообщники Люкеля поразили бы разнообразием форм любого зоолога, но обсуждали они общую проблему, соглашались с едиными методами ее решения. «Музыка — прекрасное искусство, духовный язык материального мира, затрагивающий тонкие струны души разумного существа», — говорил Люкель своим мелодичным, завораживающим голосом. «Кто заподозрит, что нечто столь прекрасное и эфемерное, как музыка, может быть смертельно опасно? Вспыхнет в нашей галактике новая звезда эстрады, поющая под звучание новых инструментов. Кого это удивит? А она вспыхнет мгновенно, если мы дружно возьмемся разжигать ее огонь. Реклама, концерты в лучших холлах. Само собой, нашей коалиции нетрудно сделать вселенскую поп-звезду даже из глухонемого. Но какой будет исход у этой вашей музыки новых инструментов?» — нетерпеливо прервали эльфа. «О, исход будет плавным и поначалу малозаметным», — коварно усмехнулся Люкель. Наслаждаясь всеобщим вниманием, он принялся объяснять. «Если вы будете слушать новый суперхит на открытом пространстве веранды своего дома или в огромном концертном зале, то никакого влияния не ощутите. Но если мы добьемся того, что слушать его начнут во всех домах и норах, там, где много перегородок и массы живых существ, то ситуация изменится. В небольших квартирах-коробках звуковые колебания от нескольких источников начнут резонировать и определенным образом влиять на тонкий слой магического эфира, который есть везде, в любом мире. В итоге будет рождаться вторичное излучение с опасным свойством. Оно будет разрушать сосуды кровеносной системы живых существ. Если поблизости друг от друга зазвучат 2-3 источника моей мелодии, то пострадают лишь те, у кого слабые сосуды, больные с соответствующим диагнозом и пожилые люди. Если источников будет больше, дойдет очередь до подростков, затем маленьких детей и лишь под конец работоспособных лиц среднего возраста. Инсульты, инфаркты, внутренние кровоизлияния станут частым явлением, особенно в местах скученного проживания разумных существ. Последние два слова Люкиэль произнес с подчеркнутым презрением. Он будто воочию видел, как в высотном доме из нескольких окон звучит одна и та же песня, а в соседних с меломанами квартирах падают с сердечными приступами старики. «Это хорошо, что первым делом ваша новая разработка избавит нас от балласта престарелых», пробасил один из правителей большой планеты. Он был полон, седовлас. Лицо имел самое благообразное и внушающее доверие. Таким готовы доверить присмотр за малышом даже самые мнительные мамочки. Таким готовы отдать голоса миллиарды избирателей. Этот чрезвычайно ухоженный пожилой мужчина явно не относил себя самого к тому самому престарелому балласту. «Сможем ли мы контролировать уровень популярности новой музыки так, чтобы не навлечь подозрений со стороны всекосмической полиции?» — прокряхтело существо, больше похожее на птицу, чем на человека. «Или вы, Люкиэль, как раз и рассчитываете на то, что не сможем, и новые массовые гибели послужат для оправдания ваших родственников?» Вступил в обсуждение третий член коалиции. «Лично меня вполне устраивает тот факт, что полиция нашла виновных и перестанет подозревать всех и каждого. А мы спокойно продолжим делать то, что должны делать. Не хотелось бы взрывного эффекта, как вышло с игрой. Настоящая политика не любит шума». Люкиэль нахмурился. Слова сообщника пришлись ему не по вкусу. Однако эльф промолчал. Он знал, что желание использовать его методику перевесит осторожность у всех членов их коалиции. Возможность сэкономить на содержании миллионов стариков, уже сделавших для мира все возможное и исчерпавших свой ресурс, была слишком большим соблазном. К Люкиэлю обратились с вопросом, насколько эффективно предложенная им методика повлияет на представителей непектелевых рас. Но развить данную тему эльф не успел. Бронированная дверь, укрытая слоем всевозможных защит, вдруг отворилась, являя собравшимся хорошо знакомую им фигуру спейс-маршала, возглавляющего всекосмическую полицию их галактического сектора. Глава полицейских был в форме, мрачен и откровенно зол. «Стоит выложить во всеобщий эфир ваши слова о балласте. Люди должны знать своих героев в лицо», — холодно заметил он. «Пусть все услышат, как вы именуете их любимых родителей, бабушек и дедушек, что так доверчиво избирают вас правителями стран и миров». «Что вы тут делаете? Как вы посмели вмешиваться? Это закрытое заседание. За этот недосмотр головой ответит вся администрация отеля. Мы всех заставим ответить», — заголосили возмущенные сильные мира сего. «О, вы еще не сообразили, что уже никого и никогда не заставите и не призовете к ответу. Вы сами призваны к ответу за все. Вы арестованы». Зал для совещаний наводнили полицейские. Возмущение на холеных лицах членов преступной коалиции понемногу сменялось осознанием серьезности происходящего и диким страхом. Преступным правителям сковывали руки магическими наручниками, и полицейские, максимально бесстрастным тоном сдерживая чувства, зачитывали им их права и те статьи всеобщего права, на которых будет строиться обвинение. К Люкиэлю подошел Хвар. Его ледяной взгляд скрестился с пылающим яростью и бессильной злобой взглядом эльфа. «Как вы и говорили, главное, чтобы больше не было терактов. Я обещал вам, что так и будет, и я сдержал свое обещание», — молвил Хвар. «Вы знали! Уже тогда знали!» — ахнул эльф. «Что вы являетесь головой этой ядовитой гадины?» «Знал. Но мы захотели лицезреть всю вашу шайку. Вы сильно недооценили Литейра Ирса. А ведь он вам прямо сказал. Ты не так умен, как привык считать, Люк. Тебя казнят, как и твоих родственничков». «Что ж, прогноз моего шефа относительно вашего будущего скоро оправдается. «Вас казнят, Люкиэль, это несомненно, как и то, что казнят заслуженно».